Все мы родом из детства, из юности. Только кто-то провел ее в пасторальном благоденствии СССР, кто-то в относительно сытые нулевые, десятые, а кому-то повезло зацепить 90-е. Совершив поступок, главный герой получает второй шанс, очнувшись в чужом теле осенью 1998-го. Но даже просто выжить в 90-е дано не каждому. Пролог. Да стопудово ограбили шлема в поединке с Мусаси, я отвечаю. Шлеменко его гасил весь поединок, в стойке просто разобрал. Гегард его лишь в первом раунде повалял, потом Санек разбивал всю дорогу. Ну о чем говорить? «Беллатор политизирован в разы сильнее, чем UFC, да плюс Шторм был им явно неудобен в роли чемпиона. Не случайно ведь его тогда на стероидах поймали после боя с Мангфулом. Очевидная подстава!» Сергей согласно кивал в такт словам Андрея. Он смотрел оба боя и полностью разделял позицию старого друга. Да, они оба горячо интересовались единоборствами. Андрей даже сумел затянуть Серого в секцию хапкидо, где последнего согласились тренировать по индивидуальной программе и дали сдать на белый пояс. Не столь великое достижение, но Сергей им гордился. Все-таки не каждый парень с родовой травмой и приобретенным в младенчестве ДЦП способен похвастаться честно заслуженным поясом в восточных единоборствах. Андрей замолчал как-то неожиданно резко, сильно прищурившись, вглядываясь в табло с электронными часами. Потом шикнул от досады, нацепив на нос очки, и тут же взволнованно произнес: «Серега, братишка, пора. Очень рад был тебя видеть. Через месяц еще приеду. Дай бог, вновь свидимся». Серый тепло улыбнулся. Он и сам был рад довольно редким встречам с другом, после завершения учебы вернувшимся в свой родной город. Там Андрей, большой гуляка в студенческие годы, встретил свою любовь, как-то неожиданно резко женился и уже через 5 лет после выпуска успел обзавестись выводком из пары малышей, к удивлению многих превратившись в примерного семьянина. Приезжал он к Серому нечасто и вырывал на встрече не более часа между работой и уходящей домой электричкой. Ну а поскольку Сергей жил недалеко от вокзала, эти встречи были для обоих приятной отдушиной. Вот только встречаться удавалось далеко не каждый приезд Андрея. Впрочем, сейчас, попрощавшись со спешно убегающим на перрон другом, где с минуты на минуту должна была уже остановиться электричка, а еще через пару благополучно отойти, Сергей не мог отделаться от странного, неприятного чувства, в котором еще нужно было разобраться. Хотя что тут разбираться? На самом деле, несмотря на искреннюю радость встречи и показательную радушность, друзья не смогли избежать некоторого холодка в общении. Это когда вроде бы и нужно пообщаться, и давно уже не говорили, а общие темы почему-то быстро кончаются. Наверное, все дело в том, что Андрей, на данном этапе сосредоточившийся лишь на семье и работе, интуитивно чувствовал, что, делясь рассказами о счастливой семейной жизни, он невольно давит на больную мозоль Серого. Ну а тот, в свою очередь, это понимал, и друг его тоже понимал, что его понимают. Короче, некоторая отчужденность в общении их теперь присутствует постоянно, и, видимо, друзьям от нее уже никуда не деться. Кстати, именно поэтому разговор с личных тем довольно скоро перешел в привычное для обоих спортивное русло. С некоторым усилием Сергей наконец-то встал с не очень-то и удобной железной скамьи с узкими сиденьями-секциями, после чего неспешно похромал в сторону выхода, привычно заваливаясь на левый бок и чуть балансируя в движении руками, помогая себе не упасть. Раньше, до всех тренировок и массажей, коими он вплотную занялся именно с хапкидо, Серый нередко падал даже при простой ходьбе. Но несколько лет тренировок сделали свое дело. хотя гипертонус перекрученных мышц никуда не ушел. Трудно это — жить с ДЦП. Трудно с самого детства не иметь возможности сделать все то, что другим дается с рождения. Например, идти прямо или свободно бежать. Добравшись до автоматически закрывающейся двери, Сергей вышел на улицу и с удовольствием подставил лицо легкому порыву морозного ветра. Глубоко вдохнув, он позволил себе секундную передышку, после чего сделал очередной шаг вперед. Вперед! Только вперед! Такова была вся его жизнь. Не останавливаться, идти вперед, ставить перед собой цели и добиваться, во что бы то ни стало добиваться. Увы, но если цели эти не были связаны с учебой, написанием сайтов или иными рабочими вопросами, с достижением было тяжеловато. Например, несмотря на весь оптимизм до исцеления, о котором Серый страстно мечтал лет с 4, то есть всю жизнь, что он вообще помнил, было еще так далеко. И это несмотря на все старания матери, а после и его собственные, на операции, тренировки и массажи, это все еще была скорее мечта, чем цель. А еще более отдаленной и несбыточной была мечта о собственной семье. Ибо если работать над собой, над своим телом Сергей еще мог и пытался, и даже наблюдал прогресс, то подойти к нравящимся ему одноклассницам, однокурсницам, а далее уже просто ранившим своей красотой девушкам, он ни разу не решился. И тот же Андрюха, освоивший искусство знакомства с девушками и щедро делившийся с окружающими советами о том, как себя вести при знакомстве, Серому ни разу ничего не подсказывал, ибо понимал, что в данном случае привычные заготовки не сработают. Был у них, правда, один стыдный разговор на тему секса, к которому больше никто ни разу не возвращался. Андрей, сам ни разу не пользовавшийся услугами жриц любви, то ли в шутку, то ли все же по-настоящему, предложил другу заказать проститутку на день рождения и по такому случаю уступить съемную квартиру. Было это на последнем курсе универа. Ну а Серый... Серый, понимая, что предложение было на деле вполне себе серьезным, также серьезно отказался. Он и сам не мог точно объяснить себе, почему ему, нормальному и вполне себе здоровому в плане естественных потребностей мужику, не хочется столь желанного секса с проституткой. Но точно понимал, что отказ этот не наигранный. В конце концов, покопавшись тогда в себе, Сергей сказал честно, как есть: «Хочу, чтобы моей первой стала женщина, которой я нравлюсь. Хочу, чтобы это была не только плоть, но и чувство». Прозвучало это крайне неловко, но Андрей, как это ни было удивительно, понял. Хотя чего тут удивительного? Просто понял и тему никогда больше не поднимал. Хотя в жизни Серого после были мгновения, когда он жалел о проявленной в тот день принципиальности. Впрочем, даже имея возможность заказать жрицу любви, он этого не делал. Ибо без чувств, без шансов построить какое-то будущее с девушкой, без шансов на семью, все это было уже не то. Совсем не то. Причем смущал Сергея и иррациональный страх того, что он может банально влюбиться в свою первую женщину, что вследствие секса может возникнуть и эмоциональная привязанность к той, кто никогда не будет ему принадлежать. И от всего этого веяло такой грязью и неправильностью, что Серому по-прежнему удавалось держаться от опрометчивых шагов. И в конце концов, если что-то пойдет не так, лечить потом сифилис или хламидиоз будет, ой, как накладно и стыдно, не говоря уже о ВИЧ. Неторопливо добравшись до перекрестка, Сергей замер, дожидаясь зеленого человечка и размышляя о том, что можно купить к чаю на вечер, к их привычным с мамой посиделкам. Взрослый мальчик живет с мамочкой. Кому-то смешно? Серому не смешно ни разу. потому что всю жизнь его любила только мама и бабушка по маминой же линии. Отец, узнав, что у сына ДЦП, завел себе вторую семью. Там родилась здоровая дочка, а больной сын, всю жизнь остро нуждающийся в его поддержке, защите и наставлении, он лишился всего этого в то самое время, когда острее всего нуждался в поддержке отца. Хотя уже в зрелом возрасте они и смогли найти общий язык. А вот мама любила Сергея всю его жизнь. Любила горячо, до отчаяния. Несмотря на возможность сдать ребенка с проблемами в детдом и попробовать вновь устроить личную жизнь, в молодости бывшая легкоатлетка была очень хороша собой и имела все шансы найти себе достойную пару. Она об этом ни разу не подумала и посвятила всю без остатка жизнь любимому Сережке. Всю свою жизнь. Такая любовь не должна быть безответной. И не была. Для Серого нет человека ближе, чем мама. Хотя ведь очень хотелось, чтобы был. Чтобы появился. Точнее, появилась. Громкий писк светофора, уведомляющего о начале движения пешеходов, отвлек Серого от нахлынувших мыслей и переживаний. Нет, нужно уметь радоваться мелочам. Таким вот, как встреча с Андрюхой. Или тому, что сегодня удалось отжаться от пола на один раз больше. А если в пятерке будут маффины с клубничным джемом по акции, так вообще красота. Сергей научился радоваться мелочам еще в школе. Без этого он бы просто не выжил. До пешеходного островка Серый добрался уже с последними писками светофора, немного взапрев от спешной ходьбы, и едва не врезался в розовый рюкзак с таким же розовым зайцем-брелком на застежке, мелькнувшим перед самым носом. Это резко замерла на месте школьница класса на вид 5 или 6, с русыми волосами и убранными в конский хвост и здоровенными наушниками, из которых раздается слащавый голос Дани Милохина. Замерла и тут же шагнула вперед на зебру пешеходного перехода, все еще свободного от машин. Вот только шагнула она на красный свет, и Серый, попытавшийся было схватить малолетку за рюкзак, но не дотянувшийся до него считанных миллиметров, словно в замедленной съемке, увидел, как к пешеходному переходу на всей скорости летит белая Мазда. Прямо на шагнувшую вперед девчонку. «Стой, дура! Стой!» Громкий окрик и так басовитого голоса Сергея не дал ровным счетом ничего. Все так же увлеченно, слушая Милохина, девочка сделала еще один шаг и еще... А водитель Мазды то ли отвлекся, то ли по жизни угашенный придурок, но сбросить скорость при виде двинувшегося вперед пешехода он даже не попытался. Как и изменить траекторию движения, чтобы объехать школьницу. И тогда Серый, ни разу до того в жизни не бегавший, максимум очень быстро ковыляющий, побежал. Побежал вслед за девчонкой. На их общую беду никого другого рядом не оказалось. Побежал, рассчитывая все же схватить за сумку и дернуть с силой назад, чтобы дура-малолетка приземлилась задницей на островок. Но, сделав 4 шага на бегу, он понял, что стремительно теряет равновесие, и вместо того, чтобы схватить школьницу за рюкзак и дернуть на себя, он толкнул ее вперед, резко вскрикнув. Малолетняя дурочка едва вылетела из-под колес бешено тормозящей Мазды. Именно визг тормозов стал последним, что успел запомнить падающий на грязный асфальт Сергей.